Глава 43. Характеристика врага. Красса по темному коридору особняка, да еще и с ребенком на руках, задача не для слабонервных, особенно когда этот ребенок ворчливо ругается сквозь сомкнутые челюсти. «Что за ерунда? Я мог бы и сам идти!» «Эван, умолкни!» Не выдержал первым Грегори, в очередной раз выглядывая из-за поворота безумно длинного коридора Медоуз-холла. «На некогда ждать, пока ты справишься с короткими ножками своей иллюзии. Это все потому, что я...» Слушая препирательство мужчин, один из которых кот, а второй ребенок, я изо всех сил сдерживала улыбку. «Ну что за болтусы? Нашли время!» Подумала сначала, а потом поняла, что Грегори и Эван делают это специально. Хотят отвлечь меня, потому как накал давления на мои нервы был запредельным. Идти в покое муженька совсем не одно и то же, что протиснуться в спальню Сильвии. Тут и восточное крыло прокрасться надо так, чтобы тебя никто не заметил, и на месте не оплошать. Уф! Кажется, я уже начинаю уставать от этой поимки тени. Быстрее бы все закончилось, да я смогла наконец отчалить в светлые дали, подальше от ледяного Негреша и его слишком горячего принца. Как будто чувствуя, что я подумала о нем, Эван повернулся ко мне и с завидной самоотдачей прильнул к моей груди. «Боги! Как же я завидую нашим будущим детям!» Прошептал Марик более чем серьезно. Я чуть носом не полетела вперед, запнувшись на ровном месте. «Эй!» Зашипел Злобик, отскакивая в сторону, пока я выравнивала корпус, возмущенно зыркая на невозмутимое лицо счастливого мальчика с черными волосами. «Ты что, пьяная? Иди ровнее, млять! Мы же посыплемся, так и не начав расследовать!» Остаток пути единодушно решили пройти в гробовой тишине. А вот когда подобрались к хозяйским покоям, пушистый артефактор приказал ждать его сигнала и первым протиснулся в спальню Медоуза. Я поставила Марика на блестящий чистотой паркет. Так сказать, от греха подальше. Было видно, что Эван хочет мне что-то сказать, что-то значимое и неотвратимое. Но сейчас не время и не место это делать. Поэтому только выразительно изучал мою фигуру, задерживаясь на стратегически важных для любой женщины местах. Обычно я на такие взгляды реагировала крайне негативно, но сейчас в глазах Эвана таилась страсть. Не похоть, и эта страсть находила решительный отклик в моем теле, отзываясь на каком-то глубинном уровне желанием большего, желанием прикосновений, томных ласк и сладких поцелуев, как будто то, что творил со мной этот несносный мужчина в ванной комнате несколько часов назад, всего лишь крупица из того, что мне могут дать. «Что сделал со мной этот дракон?» Сглотнула ком в горле, отворачивая голову к двери, за которой исчез Грегори. Он как будто запретный переключатель дернул. Салтаната говорила о нем, о переключателе. Жрица сладостных утех уверяла, что стоит нам только раз позволить себе насладиться ласками мужчины, слегка помочь себе получить удовольствие, и врата в мир оргазма будет уже не захлопнуть. От одной только мысли, что Салтаната была права, мурашки побежали по коже. «Эй!» — сиплым шепотом позвал фамильяр, призывая меня вернуться в реальность. «Живее! Он спит!» Я подхватила подол черного платья, выбранного по совету Злобика, чтобы не привлечь внимания в темном коридоре, если на нашем пути попадется кто-нибудь из слуг или стражей, и ринулась в атаку. Проделать то же самое, что я только что делала Сильвии, мне не доставило никаких проблем. Магия в одно мгновение сорвалась с пальцев, как будто наша с ней связь тянется с детства, и я родилась обладательницей этой невероятной способности — подавлять волю другого и заставлять делать то, что мне хочется. А это точно не так, потому как, повторюсь, мои родители — обычные люди. Подсознание Медуза пробудилось с первого ментального приказа. Дракон сел с пустыми глазами, в которых не было видно зрачка вообще, и приготовился послушно исполнять мои приказы. «Ты спишь и видишь прекрасные сны», — повторила слово в слово первоначальную установку, пока Эван ставил купол тишины и закрывал двери заклинанием, которое называется «магические затворы». Ты не видишь никого рядом и не чувствуешь ментального вмешательства. Тебе спокойно и хорошо. «Мне хорошо», — повторил Кристиан Медоуз, глядя прямо перед собой. Я тоже расслабилась, чувствуя власть в своих руках, и уже куда более спокойно выпустила вторую партию зеленых искорок. «Расскажи о визире Сариса, Сехмете и Свертане. Как долго ты его знаешь?» «Я знаю Сехмета давно. Мне было 45 лет, когда леди Ананта представила нас друг другу. Это было совершеннолетие ее сына. Госпожа хотела познакомить Даймона с визирем Сариса. Наверное, чтобы он взял ее сына в орден», — тихо предположил Грегори. «У этих клевретов интересное взаимоотношение с новенькими. Помнишь, Эван? Ты говорил, что из изученных тобой бумаг ты сделал вывод. Доносящим волю может быть только один у теневика». «Да. Раз Медоус у нас на посылках у Ананты, он и Райлана проклял и Кристу в жены взял по ее приказу, то ее сынок — прихлебатель Сехмета». Чтобы не потерять связь, я никак не прореагировала на диалог мужчин, концентрируясь на деле. И так допустила ошибку, задав дополнительный вопрос, который испортил направление значимости ответа. Пришлось повторять. «Расскажи о визире Сехмете, как о личности». Повернувшись к Грегори, тихо прошептала, пока Медоуз прогружался. «Кем бы ни был Даймон почти век назад, сейчас он клеврет. Не забывайте об этом. Он давно перестал быть чьим-либо прихлебателем. Даймон наш Сагай такой же подозреваемый, как и остальные четыре клеврета. Он может быть наследником тени, если Ананта, например, родила Даймона от пятого основателя ордена. Эван, имя отца Даймона известно? Я могу ошибаться, но леди Ананта вроде как никогда не была замужем». «Да», — мрачно кивнул Эван, опять поражая своим красноречием. Более распространенного ответа не последовало. Да и не было времени ледяному принцу отвечать. Слово взял Кристиан Медоуз. «Сехмет и Свертан», — начал Крис монотонно излагать ответ на мой вопрос. «Советник нынешнего императора Сариса. Поговаривают, что он его настоящий отец. И я склонен верить этому, потому как архонт Даэрон Тарминастер до сих пор жив. В ином случае мне не понять, как этот сопляк мог стать правителем в свои 27 лет. Более того, уже почти 90 лет удерживает власть. Леди Ананта считает, что Сехмет выставит Даэрона на этих играх как свою фигуру в борьбе за одну из провинций. Скорее всего, за Грейдж, прилегающий к границам пустынных земель. Орден дал добро. Мы переглянулись с Эваном и Грегори. Захотелось копнуть глубже, чтобы раскусить темную лошадку, кое стал старый добрый друг моего отца. Я решила задать еще один вопрос о Сехмете, и он уже получался третьим, а на Кристиане без того висела туча узелков, оставленных непосредственно самой Анантой. Поморщившись, рискнула. Что испытывает Сехмет по отношению к правящему роду Адари? Как по мне, это был действительно правильный ответ, который на этапе обсуждения Злобик и Лили отмели. Сейчас именно из-за этого Грегори зыркал в мою сторону золотыми глазами, недовольный таким своеволием. Медоузу было начхать на наши переглядывания. Он заторможенно стал отвечать. «Он ненавидит Адари!» «Это то, что нужно!» Воодушевилась я, мысленно ликуя. «А вы не хотели спрашивать? Считали этот вопрос слишком наивным? Получайте!» «Почему?» Род Адари изгнал семью Сехмета, когда ему было 10 лет. Это было очень давно, почти 4 века назад. «Причина изгнания мне неизвестна», — механически отвечал Кристиан с жуткими синими глазами, зрачки в которых сузились до размера песчинки. «Но я слышал, что родители Сехмета погибли в дороге. Мальчика подобрали пустынники и продали на рынке рабов. Визирю пришлось пройти длинный путь, чтобы стать другом великого Архонта». А точнее, его любимой Адалиты, которая и дала жизнь нынешнему властителю Сариса. На губах Медоуза заиграла неприятная усмешка. Только рождение своего наследника великий Архонт не дождался. Пал жертвой драконьей горячки. Действительно, все более чем подозрительно. Слухи, которых я никогда не слышала, могут оказаться не такими уж и слухами. Слишком много сопутствующих факторов. Я так крепко задумалась, что чуть не упустила нить связи. «Не спи, рыжая! Задавай следующий вопрос!» «Да, простите. Кристиан, расскажи о леди Ананте. За что она ненавидит род Адари?» «Да хватит! Тише, Злоб!» Остановил возмущение фамильяра Эван. «Не мешай ей. Криста великолепно чувствует ситуацию. Такое чувство, что допрашивать драконов у нее в крови». Сагай подмигнул мне. Смутившись, сконцентрировалась на лице Медоуза, к этому времени открывавшему рот для ответа. «Род Адари казнил мать леди Ананты и генерала Кальдара Сейш-Сагая, отца лорда Мордреда. Она была и далее. Последней, которую перетянули в наш мир драконы из гнезда Дагон, прежде чем те таинственно исчезли». О роде Дагон я знала мало. Информацию о портальщиках прошлого не так-то просто было отыскать. Адреналин захватил меня, подпитывая любопытство, блуждающее в крови. Но углубляться в познание Кристиана мне бы никто не позволил, поэтому я сконцентрировалась на главном. За что казнил? «Вивьена была необычной Идалией. Она пила кровь людей, а потом и драконов. Иссушала их до капли. Я забыл, как называлась ее раса, но точно могу сказать, что Вивьена не принадлежала миру нынешних иномерянок». «Вампирша!» Охнул Злобик, и от шепота фамильяра у меня мурашки пробежали по коже, хотя я понятия не имела, что это слово означает. Одно то, что кто-то выпивает кровь другого, такого же, как он, разумного существа, жутко нервировало. Интересно, это передается по наследству? Я покосилась на Эвана и тут же попала под прицел его взгляда. Ледяной дракон поморщился, словно прочитал мои мысли и прищурил глаза. Медоуз тем временем продолжал. Когда это выяснилось, леди Вивьена изжила почти всех простых смертных с территории Негреша. Думаю, слава о нашей провинции, как о плохом местообитании для людей, связана именно с ней, с леди Вивьеной. В общем, когда за госпожой Сагай пришли имперские следователи, лорду Кальдару было почти 15 лет, а леди Ананте — 10. Госпожа не любит рассказывать, что пережила в тот день, но я могу предполагать, что арест и казнь отзывчивой матери, любящей ее, и брата, здорово подкосили драконицу. Несмотря на то, что леди Ананта лояльно относится к людям, их убийство — недостаточная причина, чтобы простить убивших ее матушку имперцев, которыми всегда руководил род Адари. Тем более с того времени Кальдара было уже не узнать. Брат леди Ананты будто с цепи сорвался. Бил слуг, деспотично вел себя с дамами. Он даже свою жену взял силой. Она тоже была Идалией. Но не полноценной, а другой, первой из иных. Мы очень внимательно слушали Кристиана, в которого искорка за искоркой плавно и медленно впитывалась ментальная сила. Нетали Сейдж Сагай пришлось пережить многое в стенах дома, ставшего для нее тюрьмой. Она родила Мордреда Сейдж Сагая довольно рано, и, несмотря на окружающее ее беспросветное существование, сумела полюбить сына. Даже леди Ананту, хотя та была уже достаточно взрослой. Но мать Мордреда не выдержала, когда шестилетнего малыша единственный свет в этом проклятом для нее новом мире у женщины отобрали в императорский замок для соблюдения новой традиции – побратимства с принцем Лебриастена. Сбросилась со скалы. Правда, Мордреду сказали об этом, когда парню исполнилось 15 лет. «У меня словно давление подскочило. Я испуганно посмотрела в глаза Эвана. Кажется, вот оно. Мы получили доказательство, которого так не хватало. 15 лет. Узнала о смерти. Еще и леди Ананта, которую самоубийство невестки потрясло так, что у драконицы на этой почве чуток поехала крыша, и брат сдал ее в лечебницу на добрых 10 лет. Ох, кажется, все-таки именно генерал Сагай. Та самая тень, которую мы ищем. Сглотнув, я переключила разговор на других клевретов, спросив о их ненависти к роду Адари. Как оказалось, побратим императора Алдела, лорд Алгой, не то чтобы ненавидит Адари, просто хочет власти, как и Дайма наш Сагай. О пятом клеврете, том, чье место не так давно занял Даймон, я спросить не успела. Силы истончились. Мы побоялись, что я потеряю власть над муженьком, поэтому решили закругляться с допросом. Я залила в мужа снотворное, развязала все ментальные узелки, которые успела навесить, и поплелась обратно в компанию молчаливых Эвана и Грегори. Когда мы добрались до детской, выпила залпом стакан воды и повалилась спать. Запускать заклинание внушения, когда в тебе нет врожденных потоков магии, не так-то просто. Я выбилась из сил. Тем временем мужчины излагали Лилии все, что нам удалось узнать. Так и заснула, под ворчливый шепот злоба, убежденного, что нам всем хана. Если завтра окажется, что загадочный замок, куда нам суждено завтра отправиться, Это замок генерала Сейш Сагая.